Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Эллен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила. «Я вам писала», — сказала она. «Не стоит трудиться, я здесь». «Нет, это письмо особенное. Посмотрите». Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. «Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых». «Ну что вы такое говорите? Садитесь и слушайте». Он сел. «Дорогой мой Уильям», — начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. «Через несколько дней я умру». «Нет, не перебивайте меня». Она предостерегающе подняла руку. «Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров. Может, потому что не пробовала? А в день, когда мне исполнилось 80, решила, дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь». Мисс Лумис махнула рукой. «Ну, хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, у женщины, которая прошла в эту дверь, такое же право на уединение, как у женщины, что удалилась на ночь к себе в спальню». «Смерть предсказать невозможно», — выговорил, наконец, Билл. «Вот что, Уильям, полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод, и маятник раскачивается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так». «Простите, я не хотел», — ответил он. «Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо. Наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая избитая фраза — родство душ. Так вот, мы с вами и есть родные души». Она повертела в руках голубой конверт. «Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя, только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности, это ночная птица. А дух ведь рожден от солнца. Уильям, его удел за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себелюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим, и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи». «У нас не так уж много времени». «Да, но вдруг будет еще одна встреча. Время — пристранная штука, а жизнь еще того удивительнее. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизнь человеческая переплелась с другой жизнью, слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может, это мне в наказание. Уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А покуда, непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать». Все, что угодно. Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось 50. Я знаю, это не так просто, но я вам очень советую. Ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Эллен Лунс. А вы только представьте, вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в 1999 году плететесь по главной улице и вдруг видите меня, а мне только 21. И все опять полетело вверх тормашками. Ведь правда, это было бы ужасно. Мне кажется, как неприятно нам было встречаться в эти последние недели. Мы все равно больше не могли бы так жить. 1000 галлонов чая и 500 печений вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе лет этак через 20 воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержит на том свете. А вдруг сразу отпустит обратно. Но я сделаю все, что смогу, Уильям. Обещаю вам. Если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться? Скажите мне. Как-нибудь, году так в 1985 или 90, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улице, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница. И когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что, и он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговорятся, а потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе. И она улыбнулась Уильяму. Вот как гладко получается. Ну, вы уж извините старуху. Люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так. Пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были? Да, прекрасный город. А в Глазго? Куда же нам теперь? А почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс, предложил Билл. Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе. Мисс Лумис откинулась в кресле. Билл последовал ее примеру, и она начала. «Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло 19. Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, а лед под луной белый-белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер, летом здесь, в этом городе, зноем опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и куда ни глянь, мерцают, то вспыхнут, то погаснут светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала на кухню, полакомится тянучкой и беззаботно напевает песенку. А вот она бегает по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде. А теперь 4 июля. В небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка, и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце. И когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех. «Вы видите все это?» — спрашивает Эллен Ломис. «Видите меня там, с ними?» «Да», — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. «Я вас вижу». «А потом», — говорит она,